Был полдень, когда Люка и Мегре вышли на улицу. Ну и дыра. Кстати, я обнаружил вот эту записку. Отгадайте, где? Где? В пачке сигарет этого парня. Должно быть, до смерти боялся матери. И свои любовные письма прятал в пачках с сигаретами. Да, действительно. Любовная записка. Мой дорогой Жозеф, ты меня так расстроил вчера. Мой дорогой Жозеф, ты меня так расстроил вчера, сказав, что я тебя презираю и никогда не выйду за такого человека, как ты. Ты ведь хорошо знаешь, что я не такая, и что я люблю тебя так же, как ты меня. Жди меня у метро, но не завтра, потому что за мной зайдет мама и поведет меня к зубному врачу. Прошу тебя, ничего больше не выдумывай. Целую тебя так же нежно, как и люблю. Матильда. Вот так это начинается. Окончается в маленьком домике, в котором будут царить одиночество и покорность судьбе. Как только я подумаю, что этот негодник слямзил у меня трубку... Вы действительно думаете, что у вас ее украли? Ну, если бы он не стянул мою трубку... Ну, что? Ну, что это доказывает? Ну, тебе не понять. Я был бы спокойнее. Вы не зайдете домой? Нет. Я хочу заехать в префектуру. Пока в полицейских архивах разыскивали всех Блюстейнов, когда-либо имевших дело с правосудием, Мегре занимался текущими делами, а Люка большую часть времени проводил в переулках около площади Республики. Жара становилась все более невыносимой, а гроза так и не разразилась. Уже раз 10, по меньшей мере, Мегре инстинктивно протягивал руку за своей пропавшей трубкой. Эх, проклятый мальчишка. Алло, алло, нет новостей от Люка? Не так уж сложно опросить сослуживцев Жозефа Леруа в парикмахерской. И таким образом найти Матильду, ту, что писала ему нежные письма. Так. Сначала Жозеф стащил трубку. Затем тот же Жозеф, хотя и одетый, но в домашних туфлях, если их можно назвать туфлями, прошлой ночью исчез. Алло. Ну, как дела с Блюстейнами? Ищем, господин комиссар. Тут их целая куча. Настоящих и мнимых. Проверяем даты, место жительства. Во всяком случае, мы еще не нашли никого, кто проживал бы в это время на набережной Берси. Как только что-нибудь обнаружим, сразу сообщим. Все в порядке, патрон. Но нелегко это было, уверяю вас. Оказалось, что кассирша... Женщина лет 30 получала для Жозефа записки через мальчишку рассыльного. К счастью, она видела, как рассыльный входил в галантерейный магазин на углу бульвара Бон-Новель. Вот так я и нашел, наконец, Матильду. Вы что-нибудь сказали? О, она даже не подозревает, что я ее занимаюсь. Правильно. Так, сейчас 5:30. Через полчаса магазин закрывается. Простите, мадемуазель. В чем дело, месье? Всего лишь слово. Оставьте меня в покое. Полиция. Что вам нужно от меня? Хочу кое-что сказать вам о вашем приятеле. О Жозефе? А что он такое сделал? Этого я не знаю, мадемуазель. Я был бы рад узнать, где он сейчас находится. И тут он спохватился. Черт возьми. Оплошал, опростоволосился, как новичок. Он ведь заметил, как беспокойно она оглядывалась. Зачем нужно было заводить с ней разговор? Проще было проследить за ней, ведь у них свидание у метро, и она ждет его. Я думаю, Что он на работе, как обычно? Нет, мадемуазель, нет, нет. И, вероятно, вы знаете это лучше, чем я. Что вы хотите этим сказать? И вообще, кто вам сказал обо мне? Ну, это не имеет значения. Что вы знаете о Жозефе? А что вам от него нужно, хотела бы я знать? Не говорил ли ваш дружок о предстоящих изменениях в его жизни? Ага, я вижу, что вы сейчас солжете. Зачем мне лгать? Ну вот, вы задаете мне вопрос, чтобы выиграть время и придумать какую-нибудь небылицу. Послушайте, а кто мне докажет, что вы действительно из полиции? Я вам докажу. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Признайтесь, Жозеф страдал от своей незначительности. Ну и что же? А то, что это очень мучило его, даже слишком. Наверное. Он не хотел быть парикмахером, но разве это преступление? Вы знаете, что я имею в виду другое. Вы это знаете. Ему был отвратителен дом, где он жил, и весь этот образ жизни. Он даже стыдился своей матери, не так ли? Мне он этого никогда не говорил. Но вы, очевидно, это чувствовали. Так вот, в последнее время он, наверное, говорил вам о скорой перемене в его жизни? Нет. Нет, не говорил. Сколько времени вы знаете друг друга? Немногим больше полугода. Ага. Мы познакомились зимой. Он пришел в магазин выбрать бумажник. Бумажники были дорогие, особенно для него. Но он все-таки купил один из них. А вечером я заметила Жозефа перед входом в магазин. Он несколько дней ходил следом за мной, но не решался заговорить. Вы где-нибудь бывали вместе? Чаще всего мы встречались лишь на несколько минут после работы. Иногда он провожал меня до станции метро «Шампионы». Я там живу. Иногда по воскресеньям мы ходили в кино. Но это было редко, потому что мои родители... Вы никогда не были у него дома в отсутствие матери? Нет, никогда, клянусь вам. Однажды он показал мне свой дом издалека, чтобы объяснить мне... Что он очень несчастлив. Так ведь? Вот видите? Скажите, он сделал что-нибудь дурное? Да нет же, моя крошка, нет, он просто исчез. Надо его найти. Я рассчитываю на вашу помощь, хотя, признаться, не слишком. Бесполезно ведь спрашивать у вас, снимал ли он где-нибудь комнату. Сразу видно, что вы его не знаете. У него никогда не было денег. Весь заработок он отдавал матери. От того, что она ему оставляла, едва хватало на сигареты. Когда мы ходили в кино, каждый из нас платил за свой билет. И однажды... Ну, не волнуйтесь, продолжайте. Ну, хорошо. Хорошо, я скажу. В этом нет ничего плохого. Месяц назад мы поехали вместе за город, и у него не хватило денег расплатиться за обед. Куда вы ездили? На Марну. Мы сошли с поезда в Шелле и погуляли между Марной и каналом. Благодарю вас, мадемуазель. Скажите, почему его ищет полиция? Потому что к нам обратилась его мать. Не беспокойтесь, мадемуазель. И если узнаете что-нибудь о нем раньше нас, сообщите немедленно. Некий Брустейн Стефан, 35 лет, был убит 15 февраля в Ницце в отеле Негреско, где он остановился за несколько дней до этого. Он был убит выстрелом из пистолета 6-миллиметрового калибра. Оружие так и не было найдено. Убийца обшарил все вещи, и наутро в комнате царил неописуемый беспорядок. Личность самого Блюстейна весьма таинственна. Попытки установить, откуда он появился, ни к чему не привели. Выяснилось, что в Ниццу он приехал скорым поездом из Парижа. Уголовная полиция Ниццы, несомненно, располагает более полными сведениями. Мадам Леруа, посмотрите на эту фотографию. Вы узнаете этого человека? О, это мой бывший жилец, мсье Блюстейн. Совершенно верно. Странно. Странно. На фото он одет как... Да. Как светский человек. В то время, как на набережной Берси у него был вид бедняка. Что это значит, господин комиссар? Где этот человек? Что он сделал? Он убит, мадам Леруа. Он убит. Скажите, А, я вижу, вы пересмотрели все вещи в доме. Вы хотели узнать, не прихватил ли чего-то с собой ваш сын, не так ли? И каковы результаты? Никаких, клянусь вам. Все на месте. Что вы на это скажете? Простите. О, ну куда же вы? Попадаются иногда фразы, которые так ладно ложатся в ритм движения, в поезде, например, и так прочно входят в сознание, что от них трудно отделаться. Именно такая фраза преследовала Мегре в стареньком громыхающем такси. Частный розыск, частный розыск, частный розыск, частный розыск, частный розыск. У вас ничего не украли, мадам Леруа? Вы не собираетесь подавать заявление? В таком случае очень сожалею, но... Вы говорите, ваш сын сбежал. Если мы станем разыскивать всех сбежавших из дому, вся полиция будет заниматься этим, и нам еще не хватит людей. Частный розыск, частный розыск, частный розыск. Куда мы едем? Шелк. Вы думаете, что он там? Я ровным счетом ничего не знаю, мадемуазель. Вы хорошо помните Шелк? О, да. Один лишь раз улизнули из Парижа, бежали вместе по высокой траве по берегу реки. Вы уверены, что в темноте сможете указать нам дорогу? Думаю, что смогу, если только такси поедет мимо вокзала. Ведь в Шел мы приезжали на поезде. А мне говорили, что вы обедали там, в таверне. Да, в таверне. Запущенный, грязный, такой мрачный, что нам даже стало жутко. Там была стойка, обитая цинком, беленые стены. И всего два железных стола и несколько стульев. И этот тип... Хозяин. Ну да, да. Маленький такой, черноволосый. Мы спросили его, можно ли здесь перекусить. Он подал нам сосиски, макароны, затем подогрел кролика, и все было очень вкусно. Хозяин болтал с нами, рассказывал о рыболовах, которые составляли его клиентуру. Да, и там в углу стояла целая куча удочек. Это здесь? Мы правильно едем? Направо. А потом второй поворот тоже направо. Там мы спросили дорогу. Ну, почему? Почему вы решили, что Жозеф здесь? Просто так. А теперь прямо. Осторожно. Там дорога узкая, осторожно. О, дальше я проехать не могу. Ну что ж, придется идти пешком. Ну и ливень. Странно. Я думала, что это ближе. Смотрите. Смотрите, вот и огонь слева. Так и есть. Это там. Тш. Старайтесь не шуметь. Посмотрите, Матильда, отсюда виден фасад. Видите? Да. Видите, да? Да, да. Вы узнаете его? Да, могу поклясться. Люка, жди здесь с девочкой и не трогайся с места, пока я не позову. Хорошо, шеф. Матильда не преувеличивала, говоря, что это место подозрительное, более того, зловещее. Нечто вроде заброшенного тоннеля чернело около дома с грязными окнами. Дверь была открыта, потому что начавшаяся гроза чуть освежила воздух. Желтоватый свет падал на давно неметенный пол. Мегре внезапно возник из темноты и в проеме двери казался выше ростом. Добрый вечер, господа. За железным столом, на котором стояли бутылки молодого вина и два граненых стакана, сидели двое мужчин. Один из них, чернявый, без пиджака, поднял голову, чуть удивленно взглянул и встал. Добрый вечер. Другой повернулся спиной к вошедшему. Наверняка не Жозеф Леруа. Человек был крупного телосложения и одет в светло-серый костюм. Странно, однако. Несмотря на то, что позднее вторжение было неожиданным, он не вздрогнул. Более того, он даже сжался, чтобы не вздрогнуть. Нет ли у вас свободной комнаты? Очень сожалею, но вы пешком? Рюмку водки. Мне показалось, что подъехал автомобиль. Весьма возможно. Все это время Мегре смотрел на спину в нескольких метрах от него, такую неподвижную, словно вырезанную из камня. Здесь не было электричества. Комнату освещала тусклая керосиновая лампа. И тут Мегре ощутил интуитивно серьезную опасность. Он еще успел заметить, что рука человека оторвалась от стола и приближается к лампе. Я был уверен, что знаю тебя, негодяй! Мегре удалось схватить его за пиджак, но противник ударил его, пытаясь вырваться. Они боролись в полной темноте. Мегре не остался в долгу и бил кулаком вслепую. Неизвестно было, как поведет себя хозяин. Поможет ли клиенту? Вдруг Мегре почувствовал, что кто-то впился зубами ему в руку. Всей тяжестью своего тела он рухнул на противника, и они вдвоем покатились по полу. Люка! Противник был вооружен. Люка, посвети фонарик. Сейчас. Сейчас, патрон. Черт возьми! Николя! Вот так встреча. Ну-ка, Люха, помоги. Это опасный зверь. Где наручники? Давай сюда. Если бы я знал, кого встречу здесь. Хозяин! Хозяин! Да, слушаю вас, господа. Есть у вас еще лампа? Или, может быть, свеча? Ну, сейчас. Сейчас принесу. Пожалуйста. Успокойся. Входите, входите, малютка. Спокойно, не бойтесь. Я думаю, что сейчас все закончится. А теперь приведите ко мне сюда парнишку. Живо! Трубка-то у него хоть? Нет? У него или нет? Вы уверены, что он здесь? И что с ним ничего не случилось? Уверены? Откройте! Это господа из Парижа. Кто? Господа из Парижа, с ними девушка. Да не бойтесь, можете открыть. Ну, клянусь вам. Жозеф, это я, комиссар Мегре. Ты можешь открыть, мой мальчик. Ну, Жозеф, живей, живей. Почему здесь нет света? Подождите. Я сейчас зажгу. Тут остался еще огарок свечи. А? Он все еще внизу? Как вы-то меня нашли? Что они вам сказали? А кто эта девушка? Ну, куда вы запрятали вашу добычу? Жозеф с изумлением посмотрел на него и понял. Комиссар знает все. Торопливо порывшись в карманах брюк, юноша вытащил маленький пакетик, обернутый в газету. Волосы у Жозефа были нечесаны, одежда смята. Комиссар машинально взглянул на его ноги. Он был обут в нелепые домашние туфли. А моя трубка? На этот раз Жозеф готов был расплакаться, и губы его сложились в плаксивую детскую гримасу. Мегре даже показалось, что он сейчас упадет на колени и попросит прощения. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, молодой человек, ну, успокойтесь, успокойтесь. Наконец-то моя трубка. Тихо, Матильда поднимается по лестнице. Она не смогла дождаться, пока мы спустимся. Ну-ка, быстро причешитесь, умойтесь. Что, нет воды? Я ее выпил. Ну да, конечно. Как он об этом не подумал? Это бледное вытянувшееся лицо, провалившиеся глаза. Вы давно не ели, бедняжка, да? Как я рада, ты жив, я так боялась за тебя. Матильда, успокойся. Ведь все хорошо, Матильда. Все хорошо. Матильда, поверьте мне, ничего не случилось. Он вас очень любит, иначе и быть не могло. Но, Матильда, прежде всего, я думаю, ему нужно поесть. Теперь было приятно слушать, как хлещет дождь по листьям и вдыхать через широко открытую дверь влажную ночную прохладу. Несмотря на голод, Жозеф едва мог проглотить бутерброд с паштетом, который ему приготовил хозяин. Так он был потрясен. Что же касается Мегре, то он пил уже вторую или третью рюмку водки и с наслаждением раскуривал свою любимую трубку. И, честное слово, вся эта история льстила его самолюбию. У него взяли трубку, как берут незаметно на память карандаш у великого писателя, кисть у великого художника, носовой платок или какую-нибудь другую мелочь у кинозвезды. Это комиссар понял с самого начала. Молодой человек, страдающий комплексом неполноценности, стащил его трубку. И этот же молодой человек на следующую ночь исчез. А до этого молодой человек уговаривал свою мать не обращаться в полицию. Что это значит? А то, что он сам хотел повести следствие, черт возьми, потому что он чувствовал себя в силах сделать это, потому что с трубкой Мегре во рту он был уверен. Когда вы поняли, что таинственные посетители ищут в вашем доме бриллианты? Я не знал, бриллианты ли это. Но, несомненно, одно. Искали что-то маленькое. Ведь рылись даже в коробках из-под лекарств. А что ты на это скажешь, Николя? А? Ты не делай вид, что ты спишь. Молчишь. Когда ты убил Блюстейна в Ницце... Вот выдержка. Ни один мускул не дрогнул на лице. Слушай, что я тебе говорю. Ты ведь прикончил Блюстейна в Негреско, потому что понял, что он тебя обманывал. Значит, ты не хочешь говорить? Ладно, заговоришь потом. Вероятно, Блюстейн указал тебе ложный тайник. Я не спрашиваю тебя, откуда бриллианты. Мы узнаем это завтра, когда их осмотрят эксперты. Тебе не повезло на этот раз. Что ты там натворил? Кажется, ограбление на бульваре Сен-Мартен. Конечно, ювелирный магазин, не так ли? Правильно, ты получил 3 года, и вот уже 3 месяца, как выйди из тюрьмы, ты бродишь вокруг этого дома. У тебя был ключ, который Блюстейн сделал для тебя. Будешь говорить? Ну, как хочешь. Молодые люди с удивлением смотрели на Мегре и не могли понять его шутливого тона. Они ведь... не знали о всех треволнениях, которые он пережил за последние часы. А теперь, Жозеф, расскажи нам, что произошло этой ночью. Я был уверен, что у нас спрятано что-то очень ценное. Возможно, даже целое состояние. И я решил отыскать. А так как твоя мамаша поведала тебе об этом деле, то ты решил во что бы то ни стало найти клад этой ночью. И чтоб тебе не помешали, ты подсыпал бог знает чего в стакан мамаши. Но мне так хотелось жить по-другому. Ты спустился вниз в домашних туфлях. А почему ты был уверен, что найдешь ценности именно этой ночью? Потому что кроме столовой я обыскал уже весь дом, разделив все комнаты на секторы. И убедился, что тайник может быть только в столовой. И я нашел. Где? Может, вы заметили в столовой старую газовую проводку с горелками и фальшивыми свечами из фарфора? Да. Уж не знаю, как мне пришла в голову мысль отвинтить свечу. В них-то я и нашел какие-то завернутые в кусочки бумаги твердые предметы. Минутку. Отправляясь на поиски, ты уже знал, что будешь делать в случае удачи? Знал? Не знал. Ты собирался бежать? Нет, клянусь вам. Ты хотел перепрятать клад в другое место? Да. У себя дома? Нет. Я ведь знал, что вы все у нас перевернете вверх дном и наверняка найдете. Я бы спрятал клад в парикмахерской. Ну, а потом... Ну, гаденыш! Тихо. Итак, когда ты открыл тайну газовых горелок... Как раз в тот момент, когда я завинчивал последнюю свечу, мне показалось, что рядом кто-то стоит. Сначала я подумал, что это мама, и погасил электрический фонарик. Но это был мужчина. Он шел прямо на меня. Тогда я бросился к двери и выскочил на улицу. Я был без ботинок, без галстука, без шапки. Я слышал за собой погоню и бежал, что есть силы. Нелегко было тебе угнаться за этим быстроногим зайцем, а, Николя? У площади Бастилии я заметил полицейский патруль и зашагал вслед за ним, потому что я был уверен, что этот человек, он не нападет на меня при них. Так мы дошли до Восточного вокзала. И тут у меня мелькнула мысль... Удрать в Шелл? Приятные воспоминания, не так ли? Ну, а потом? До 5 утра я проторчал в зале ожидания, где было много народу. Ну, а пока были люди... Ясно. Но я не знал, кто меня преследует. И разглядывал всех вокруг. Когда открыли кассу, я протиснулся между 2 женщинами и тихо спросил билет. В это время отходило сразу несколько составов. Я переходил с поезда на поезд, перебирался через пути на другие перроны. Этот парень доставил тебе хлопот еще больше, чем мне. А, Николя? Гаденыш! Тихо! Он ведь не знал, до какой станции я взял билет. В Шелле я подождал, пока поезд тронется, и спрыгнул. Ну что ж, это неплохо. Совсем неплохо. Да, я поскорее выбежал из вокзала. На улице никого не было. Я снова побежал, и никто меня не преследовал. Я очутился здесь и сразу попросил комнату. У меня уже не было сил. Мне хотелось побыстрее освободиться от этого. Ну, мама мне никогда не давала много карманных денег. И поднявшись в комнату наверху, я обнаружил у себя всего 15 франков и несколько телефонных жетонов. Мне захотелось вернуться домой, прежде чем мама... И тут появился Николя. Да, я увидел его в окно. Он выходил из такси примерно в 50 км отсюда. Я сразу же понял, что он доехал до Ланьи и взял там такси. Я тут же заперся на ключ, а затем, услышав шаги на лестнице, я придвинул к двери комод. Я уже не сомневался, что он убьет меня. О, и не моргнет глазом. Но он не решался раскрыть себя, мешал хозяин. Так ведь, Николя? Вот. И он обосновался здесь, полагая, что рано или поздно ты выйдешь из комнаты, ну хотя бы поесть. Нет, я ничего не ел. Я очень боялся, что ночью он возьмет лестницу и влезет ко мне через окно. Поэтому я запер ставни и старался не спать. А вот и наш шофер. Ну что ж, дети, в путь. Жозеф, а что ты скажешь матери? Не знаю. Страшно подумать. А ты не отчаивайся. Ты спустился в столовую, вообразив себя сыщиком. Тут ты увидел человека, выходящего из вашего дома, и как настоящий сыщик пошел за ним. Уж не хотите ли вы меня втянуть в эту игру? А мы сейчас все выясним, Николя. С глазу на глаз, в моем кабинете. Все выясним. Ну что ж, в путь. Поехали. Если бы тебя угораздило сломать мою любимую трубку... Ой, Жозеф. Ну, все хорошо. Ты знаешь что, я подарю тебе другую трубку. Ладно? И если хочешь, еще побольше этой. Да, но она не будет вашей. Thank you.